Глава третья. «По-моему, борода тебе не идет». Нарцисс пожал плечами. «Она сослужила мне службу». «Как добрался?» Вежливо осведомился командующий Плафт. «В общем, нормально, если не считать того, что ночевать приходилось на грязных, полных вшей постоялых дворах, есть какую-то кошмарную бурду, которой только бродячих собак кормить, ну и, наконец, шайка наемных убийц чудом не расправилась со мной у самых твоих ворот». «Вот-вот», — улыбнулся командующий. «Если не считать всего этого, как добрался?» «Быстро». Нарцисс пожал плечами и отпил глоток лимонной воды. Доверенный секретарь императора и командующий сидели под навесом, установленным на небольшом холме, по одну сторону от которого теснились штабные шатры. Между стульями стоял столик с мраморной столешницей. Чтобы собеседники могли освежиться, раб бесшумно поставил сюда изукрашенный кувшин с водой и две чаши. Нарцисс уже сменил пропотевшую насквозь дорожную одежду на тонкую льняную тунику. Но пот и сейчас выступал на коже обоих мужчин. Воздух был тяжел и неподвижен. Послеполуденное солнце нещадно палило в безоблачном небе. Вокруг, куда ни глянь, раскинулся лагерь, и надо сказать, что Нарцисса такой размах сильно впечатлил. Он привык, что в Риме преторианские лагеря куда меньше по размеру. Даже при том, что в прошлом году при разгроме Каратака ему довелось видеть армию из 4 легионов и множество вспомогательных когорт, зрелище стройных рядов солдатских палаток согревало и успокаивало. Каждая палатка была рассчитана на 8 легионеров. Сейчас все занимались повседневными делами. Одни упражнялись на лагерном плацу, другие точили клинки и приводили в порядок снаряжение. Команды фуражиров прибывали в лагерь, гоня перед собой скот и сопровождая подводы с припасами, собранными в окрестных поселениях. И от всего этого буквально веяло порядком и несокрушимым могуществом Рима. Видя эту дисциплину и слаженную работу обученных воинов, трудно было поверить, что кто-то дерзнет воспрепятствовать императору и попробует помешать его планам включить в состав империи эти земли и племена, населяющие их. Однако эта мысль не покидала Нарцисса. Именно поэтому он, тайно отправившись из императорского дворца в трудное и опасное путешествие, находился сейчас на северном берегу реки Тамесис, в передовом лагере римской армии. «Долго ли ты пробудешь с нами?» — осведомился командующий. «Долго ли?» — Нарцисс удивился. «Да ты ведь еще не спросил, зачем я прибыл?» «Полагаю, это связано с желанием императора получить более полное представление о ходе кампании». «Отчасти так оно и есть», — признал грек. «Ну и как успехи, командующий?» «Тебе ли не знать?» Ты ведь наверняка читал все донесения, которые я посылал во дворец. А, донесения, конечно. Прекрасные отчеты, содержательные, со множеством подробностей. Не говоря уже о том, что у тебя превосходный стиль письма, чем-то напоминает записки Цезаря. И какую надо иметь голову, чтобы управляться с такой огромной армией? Это ведь невероятно трудно. Плафт знал Нарцисса достаточно долго, чтобы не принимать за чистую монету лесть, которой грек всегда стремился приукрасить свои речи. Командующему не вновь была принята у придворных манера изъясняться, и в последних словах императорского посланца он почуял скрытую угрозу. «Я, разумеется, весьма польщен тем, что ты сравнил меня с божественным Юлием, но замечу, что мне ни в малейшей степени не присуща его жажда власти». Нарцисс улыбнулся. «Право же, командующий, любой человек в вашем положении, в чьем полном распоряжении находится такая сильная армия, должен иметь определенные амбиции. Это вполне ожидаемо и, замечу отнюдь, не предосудительно. Рим ценит честолюбие в своих полководцев». «Рим, возможно, но сомневаюсь, чтобы это ценил император». «Рим и император неразделимы», — мягко поправил Нарцисс. «Хотя находятся люди, чей мятежный дух позволяет предположить нечто иное». «Мятежный дух?» Плафт поднял бровь. «Не может быть, чтобы ты говорил серьезно. Неужто в Риме дела так плохи?» Нарцисс сделал еще один долгий глоток и внимательно посмотрел на собеседника поверх ободка чаши, прежде чем поставить ее на стол. «По правде говоря, Плафт, Ситуация хуже, чем ты можешь себе представить. Как давно ты последний раз был в Риме?» 4 года назад. И не скажу, что так уж сильно туда стремлюсь. В ту пору у Кормила власти был Гай Калигула. Правда, я слышал, что положение Клавдия гораздо прочнее, и дела при нем пошли куда лучше». Нарцисс кивнул. «В основном, да, лучше, с этим не поспоришь. Беда, однако, в том, что в последнее время император склонен чересчур полагаться на людей не того склада». «Полагаю, мы говорим не о присутствующих здесь людях?» «Само собой», — нарцисс нахмурился. «И замечу, это совсем не смешно. Я верно служил императору. Можно сказать, жизнь свою положил на то, чтобы обеспечить его успех. Друзья в Риме извещали меня о том, что в последние годы ты добился финансового процветания». «Правда? А что плохого в том, чтобы получить награду за верную службу?» «В любом случае, я здесь не для того, чтобы обсуждать с тобой мои личные финансы». «Несомненно». «А твоим друзьям я бы настоятельно посоветовал впредь хорошенько думать, прежде чем позволять себе высказываться на этот счет. Такого рода толки порождают брожение умов, а это может повлечь за собой неприятные последствия, если ты меня понимаешь». «Надеюсь, что да. Я доведу твои соображения до их сведения». «Очень хорошо. Так вот, как я уже говорил, в последние месяцы император попал под дурное влияние. Он не всегда способен к здравым суждениям, особенно когда взгляд его... И не только взгляд скользит по маленькой шлюхе Миссалине». «Я о ней слышал». «Тебе стоило бы ее увидеть», — ухмыльнулся нарцисс. «Нет, правда, стоило бы. Признаюсь, я и сам в жизни не встречал ей подобных. Как только эта женщина появляется, все мужские взгляды тут же устремляются к ней. Государственные мужи трутся у ее ног, словно щенята. Тошнит меня от всего этого. Ну а Клавдий? Что ж, он еще не так стар, чтобы оставаться равнодушным к молодости и красоте. А ведь Миссалина к тому же сметлива. Одному Юпитеру ведомо, со сколькими любовниками она делила ложе прямо в императорском дворце, сумев при этом внушить Клавдию, что влюблена в него и просто не способна на дурной поступок». «А она делает нечто дурное?» «Ну, не уверен, во всяком случае, не намеренно. Разумеется, скандальный образ жизни, который она ведет, наносит ущерб репутации императора, выставляя его, надо признаться, полным дураком. Что же насчет того, не таит ли она какой-нибудь злой умысел? Врать не стану, доказательств у меня пока нет, одни подозрения. Но тут ведь еще и эти ублюдки-освободители». «Я думал, ты разобрался с ними еще в прошлом году». «Ну да, большую их часть мы перебили во время мятежа в Гесариакуме. Но их все равно осталось достаточно, и прошлым летом они переправили в Британию несколько партий оружия. Мои агенты разузнали, что эти злодеи затевают что-то значительное. Впрочем, пока претерианская гвардия и легион держатся вместе, все их потуги обречены на провал». «Итак, ты хочешь удостовериться в моей лояльности?» Плафт пристально уставился на нарцисса. «Но зачем еще я, по-твоему, сюда явился? Причем тайно». «А ты уверен, что тебя не раскрыли?» «Ну, тут сомневаться не приходится. Кое-кто явно прознал, что к чему, и мне остается лишь надеяться, что эта новость не слишком широко распространится. Я распустил во дворце слухи, будто отправляюсь на Капри отдохнуть и восстановить силы после болезни, и надеюсь вернуться в Рим до того, как вражеские шпионы из твоего окружения известят своих хозяев о моем появлении». «Вражеские шпионы из моего окружения?» Плафт изобразил на лице возмущение. «Ты что, так называешь осведомителей императора?» «Я оценю твою иронию, Плафт, но не стоит негодовать на моих людей. Они здесь ради твоей же безопасности, ну и, конечно, чтобы выявить угрозу для императора». «Ради моей безопасности? От кого, хотелось бы знать, они могут меня защитить?» Нарцисс улыбнулся. «От тебя самого, мой дорогой Плафт. От кого же еще? Их присутствие, о котором ты прекрасно знаешь, служит постоянным напоминанием о том, что император повсюду имеет глаза и уши. А это волей-неволей заставляет командиров поменьше распускать языки и поумерить политические амбиции. Ты думаешь, я в их числе?» «Да я и сам не знаю», — признался нарцисс, почесывая бороду. «А что ты думаешь?» Командующий Плафт опустил глаза и посмотрел на чашу, которую вертел в пальцах. Нарцисс непринужденно рассмеялся. «Мне кажется, нет. И это заключение подводит меня к следующему вопросу. Если ты верен императору, то почему так усердно подкапываешься под него?» Командующий со стуком поставил пустую чашу на стол и сложил руки на груди. «Не понимаю, о чем речь». «Хорошо. Попробую выразиться иначе. Возможно, я был слишком резок. Почему ты так мало усилий прилагаешь ради успеха его кампании? Насколько я вижу, после удачных наступлений прошлого года армия не сделала почти ничего. Силами легата Веспасиана и его второго легиона вы лишь немного продвинулись на юго-запад. Ты до сих пор не смог вынудить Каратака сражаться, хотя половина племен, населяющих этот дикий край, уже перешла на нашу сторону. Трудно представить себе более благоприятные обстоятельства для того, чтобы выступить в поход, окончательно разгромить врага и завершить, наконец, эту весьма дорогостоящую кампанию». «Хм, так ты переживаешь из-за денег», — усмехнулся командующий Плафт. «Должен тебе сказать, что не все на свете имеет цену». «Ты не прав», — резко возразил Грек, не дав Патрицию возможности пуститься в долгие высокопарные разглагольствования о высоком предназначении Рима и об обязанности каждого поколения расширять границы империи во имя чести и славы Родины. «Вся в этом мире имеет свою цену, и нет ничего, за что не приходилось бы платить. Ничего! Чаще всего платить приходится золотом, иногда кровью, но все равно без платы не обойтись. Победа в Британии нужна императору, чтобы упрочить положение в Риме. Риму это будет стоить много тысяч жизней его лучших воинов. Очень жаль, но это поправимо. Людские потери всегда можно возместить. Чего нельзя допустить, так это появление еще одного императора. Убийство Калигулы едва не повергло империю на колени. Не поддержи преторианская гвардия притязаний Клавдия, мы получили бы еще одну гражданскую войну. Обезумевшие от сознания собственного могущества полководцы разорвали бы державу в клочья, погубив легионы в погоне за славой. Не так уж много усилий и времени нужно для того, чтобы включить Римскую империю в длинный перечень царств, стертых с лица земли. Разве здравомыслящий человек может желать ей такой судьбы?» «Очень мило. Весьма изысканная риторика», — промолвил Плафт. «Но какое отношение все это имеет ко мне?» Нарцисс устало вздохнул. «Твоя медлительность очень дорого нам обходится. Это ущерб репутации императора. Сам посуди. Лишь год назад Рим лицезрел его триумф в связи с блистательной победой в Британии, и что мы имеем теперь? Продолжительную войну и нескончаемые просьбы прислать еще людей, еще оружие, еще припасов. Мы закрепляем успех?» «Нет. Успех закрепляют после окончательного разгрома врага. То, что происходит сейчас, это не закрепление успеха, а выкачивание ресурсов. Этот остров словно губка впитывает и людей, и деньги, и политический капитал. Сколько еще это будет продолжаться, дорогой командующий?» «Как я отмечал в своих донесениях, мы развиваем достигнутый успех. Да, может быть, не так скоро, как хотелось бы, зато неуклонно. Мы тесним Каратака вглубь острова миля за милей. Очень скоро у него не останется другого выхода, кроме как перестать убегать от нас и принять бой». «Как скоро, командующий? Через месяц? Через год? Или еще дольше придется ждать?» «В настоящий момент речь идет уже не о месяцах, а, скорее всего, о днях». «О днях?» На лице нарцисса отразилось сомнение. «Будь любезен, объясни». «С удовольствием. Каратак и его войско стоят лагерем не более чем в 10 милях отсюда, вон там». Плафт указал рукой на запад. «Он прекрасно знает, что мы здесь, и считает, что мы ждем, пока он снова начнет отступать, и только тогда продолжим наступление. Он готов к арьергардным стычкам, налетам и прочему. Однако нам известен его план. одновременно перейти Тамесис по нескольким находящимся неподалеку отсюда бродам, выйти нам в тыл и к югу от Тамесиса опустошить владения всех племен, признавших нашу власть. Возможно, в ходе этого рейда он даже предпримет попытку штурма Лондиниума, нашей главной базы снабжения. Звучит впечатляюще. Да уж, что есть, то есть. А как ты об этом прознал? Один из верховных вождей в его окружении — мой человек. Правда? Впервые слышу. Это слишком секретная информация, чтобы делиться ей в письменных донесениях, — самодовольно заявил Плафт. Никогда не знаешь, в чьи руки они попадут. Я могу продолжить? Прошу. Так вот, Каратак думает, что все предусмотрел, но понятия не имеет, что второй легион уже выступил из Калливы, чтобы перекрыть переправы. Войско Каратака окажется в тисках между моей армией и рекой. Деться ему будет некуда, придется принять бой. Его ждет полный разгром, а вы с императором получите возможность объявить, что в Британии одержана окончательная победа. Останется лишь несколько непокорных племен, засевших в западных горах, да эти дикари в Каледонии. Вряд ли имеет смысл тратить время, усилия и деньги, чтобы усмирить кучку дикарей, обитающих в горах и болотах. Лучше всего отгородиться от них, чтобы они не могли тревожить покой провинции. Отгородиться? Каким образом? Обыкновенным? Ров? Вал? Может быть, канал? Звучит пугающе, в смысле дороговизны. Подавлять восстание обойдется куда дороже. Но в любом случае это дело будущего. Сейчас все усилия нужно направить на то, чтобы разгромить Каратака и сломить волю мятежных племен к сопротивлению. Уверен, ты захочешь остаться здесь и стать свидетелем сражения. Да уж, конечно. Жду не дождусь этого события, как, разумеется, и возможности доложить о нем императору. Это будет выдающееся достижение, Плафт. И для тебя, и для всех нас. Ну а коли так, могу я предложить тост? Плафт наполнил обе чаши и поднял свою. За посрамление врагов императора и сокрушительную победу над варварами. За победу! С улыбкой подхватил нарцисс и осушил чашу.